9. Честно признаться, смерть получается гораздо менее болезненной, чем я представляла. Пламя сменяется солнечным светом и окутывает меня словно одеяло. Мне ничуть не больно, хотя это еще ни о чем не говорит. Возможно, сейчас события будут развиваться, как в тот раз, когда дымка наступила мне на ногу и сломала несколько костей. Лишь спустя несколько часов я поняла, насколько все плохо. Корделла, перевязывая меня в конюшне, чтобы не увидела Джойс и не отругала меня за то, что я поранилась, объяснила тогда, что вследствие шока, из-за сильной боли, тело на время может потерять чувствительность. А ведь в тот раз я просто сломала ногу. Так что падение в ревущее пламя вполне могло обернуться для меня полным оцепенением. Однако я все еще в земном мире. Вдалеке раздаются крики. Невнятные слова на краткий миг обретают ясность, а после отдаляются настолько, что их уже нельзя расслышать. Я дрейфую в бледном море в направлении Запределья. И мне остается лишь подчиняться. До слуха доносятся новые голоса. Они что-то поют, но вовсе не так, как тот фейри возле костра. Никаких лихорадочных слов, лишь светлый и радостный напев. Вокруг играют тысячи лютин. И я каким-то образом понимаю, что все они дарят свою музыку мне. Кажется, в общий хор даже вплетается голос моей матери. Песней она призывает меня вернуться домой, к ней. «Наконец-то, наконец-то!» На мотив припева вторит им мое сердце. «Наконец-то мы снова вместе!» Вокруг царит тишина. Потом ее нарушает женщина. «Что будем с ней делать?» «Отведем к Вене», — сообщает знакомый голос. «Но откуда я его знаю?» «Ты спятил?» — вступает в разговор мужчина. «Мы не можем тащить ее к Вене. Даже если она продержится здесь так долго, в чем я очень сомневаюсь, нельзя вести человека в песнегрез». «Только Вена сможет разобраться, как извлечь из нее мою магию», объясняет второй голос. Глубокий, как самая низкая нота лиры, звучащая в гармонии с далеким громом. Его невозможно не узнать. Я всеми силами стараюсь не потерять сознание. «Холл прав», — замечает другой мужчина. «Она умрет, прежде чем мы доберемся до песнегрёза. Тогда нам стоит поторопиться», — произносит глубокий голос. «Можно отправить ее назад в природные земли», предлагает женщина. «Мы дойдем до песнегрёза, спросим Вену, как нам быть, потом вернемся и проведем ритуал, который передаст магию законному владельцу». «Сомневаюсь, что она будет терпеливо сидеть и ждать нас. Разве что привязать ее к стулу. Теперь я до боли ясно это понимаю». Вновь этот глубокий голос. Похоже, мужчина со мной знаком. А я с ним? Голова до сих пор тяжелая, и думать удается с трудом. Я приподнимаю веки. «Она просыпается», — сообщает Орен. «Сейчас полдень, солнце слепит глаза. Я медленно моргаю, и мир постепенно обретает четкость. Надо мной склоняется Орен, на этот раз в рубашке. Однако сзади, на спине, наверняка есть прорези для стрекозиных крыльев, которые свисают по бокам от тела. Я отшатываюсь от Орена, за спиной которого стоят еще четверо фейри. «Не волнуйтесь, мы ничего вам не сделаем», — произносит он. «Она тебе не поверит», — усмехается женщина с крыльями бабочки. «Теперь я их узнаю. Все они находились на той поляне вокруг костра. «Пусть он нянчится до посинения с этой человечкой. Потом мы заставим ее делать то, что нам нужно». Мужчина с бараньими рогами складывает руки на груди. На его коже слабо мерцают отметины, которые становятся более заметными из-за бугрящихся мышц. «Мне все равно, что ей досталась магия королей Авинесса. Эта женщина даже не знает, как пользоваться даром. Мы сможем ее одолеть». «Ты не заставишь меня исполнять свои прихоти». Огрызаюсь я. Наверное, я поступаю не слишком разумно, но у меня раскалывается голова, а вокруг маячат фейри. К тому же я устала, что обо мне говорят так, будто меня здесь нет. Джойс вечно обращалась со мной, как с пустым местом. Пятеро фейри поворачиваются ко мне. Все они явно потрясены в той или иной степени. Женщина таращится на меня, разинув рот. Фейри с оленьими рогами и бараньероги обмениваются настороженными взглядами. Их лидер чуть заметно хмурит брови, и взъерошенные ветром темно-каштановые волосы падают ему на лицо. «Не знал, что ты говоришь на общем языке?» обращается оленьерогий к своему рогатому собрату. «Не говорю», подтверждает тот, не сводя с меня глаз. «Держу пари, что и она, а не должна говорить на языке фейри». «Это из-за магии?» смотрит на лидера Орен. «Вероятно», бормочет он глубоким голосом и вновь переводит взгляд на меня. Его глаза зеленее, чем освещаемый солнечным светом лиственный шатер вокруг. Не бывает такого зеленого цвета. Это уникальный оттенок, почти как лайм. Шепчу я и резко втягиваю в себя воздух. «Нет, нет, нет!» Вновь и вновь повторяю я. «Не может быть! Это невозможно!» Он садится на корточки. Изодранные крылья слегка подергиваются за спиной. У него под ногтями все еще виднеются следы от фиолетовой краски. «Ты нарушила все правила, Катрия». Его слова пропитаны разочарованием. «Это вы?» Выдыхаю я. «Лорд Фенвуд». «Что ж, теперь, когда ты увидела мое истинное лицо, пора тебе узнать и мое имя. Меня зовут Девиан». Он указывает себе за спину. «Джентльмен с оленьими рогами — Холл. А другой рогатый друг — Джайлз». «И никаких шуток по поводу рогоносцев? Фу, какое разочарование!» С кошачьей ухмылкой бормочет Джайлз. Лорд Фенвуд, Девиан, пропускает его слова мимо ушей. «Эту леди зовут Шей. А Орена ты уже знаешь». Я отползаю назад и прижимаюсь спиной к дереву, стремясь увеличить расстояние между мной и этими существами. Лишь опершись о жесткую кору, я начинаю понемногу воспринимать окружающее пространство. Но все же не могу отвести взгляд от фейри. Такое впечатление, будто они в любой миг вцепятся мне в горло. Хотя ведь до сих пор они меня не убили. Мы уже не в глухом сосновом лесу. Нас окружают древние дубы, переплетенные ветви которых тянутся вверх, ловя солнечный свет и прохладный послеполуденный бриз. Вокруг порхают маленькие пятнышки света, разноцветные светлячки, настолько яркие, что их видно даже днем. С нижних ветвей деревьев, покачиваясь, свисает мох, который отливает радужным блеском почти так же, как малиновые крылья Девиана. Все цвета здесь ярче, а запахи острее. Сам воздух ощущается живым, могучим, устрашающим. Но не так, как в темном лесу. В этом месте я не чувствую угрозы, и в то же время оно кажется весьма опасным. «Где мы?» — спрашиваю я. «В Кровавом лесу, к северо-востоку от горного хребта, известного под названием Сланцевые горы». «Северо-восток». Я с трудом перевариваю услышанное. «Но к северо-востоку от Сланцевых гор ничего нет. Они непроходимы. Граница мира». Никто из дураков, пытавшихся их пересечь, так и не вернулся. «Непроходимы для вашего вида». Холл искоса бросает на меня взгляд фиолетовых глаз, а потом вновь принимается осматривать окружающий лес. Все его мускулы напряжены, словно он в любой момент готов броситься в драку. Ну или удрать. По крайней мере, без помощи кого-то из нас. «Сланцевые горы разделяют два мира», — с наигранным спокойствием поясняет Девиан, но в глубине его глаз таится нервозность. Он явно мною недоволен. Ну и ладно, его проблемы. Ведь это он скрывал от меня всю правду, и сюда я попала по его вине. По другую их сторону лежит бывшее королевство Авенес, где мы сейчас и находимся. В наши дни многие зовут эти территории просто землями Фейри, замечает Джайлз, оглядывая лес. Ветер треплет его светлые волосы, растущие вокруг рогов. «Почему вы не убили меня? Зачем притащили сюда? Что вам от меня нужно?» Все более поспешно и лихорадочно выпаливаю я. «Верни мне магию, которую украла». Голос Девиана становится больше похожим на рычание. «Она принадлежит мне по праву». «Я не брала никакой магии». Качаю головой. Большими руками он хватает меня за плечи и встряхивает. «Ты спустилась в долину, нарушила ритуал и шагнула в пламя». «Ну да, вроде так все и произошло». «Я вовсе не собиралась». «Ладно, если вам нужна эта магия, просто заберите ее обратно. Я и в самом деле не понимаю, о чем речь. В любом случае, она мне ни к чему». «Если бы все было так просто». По его лицу пробегает тень. «Я всю жизнь, почти 24 года, искал предметы, необходимые для этого ритуала. И ждал 5 лет, пока звезды выстроятся должным образом. И ты думаешь, что можешь отдать мне магию лишь по одному своему слову? Хватит!» Уоррен мягко нажимает кончиками пальцев на предплечье Девиана, прерывая его гневную тираду. «Так вы ничего не добьетесь». «А вдруг?» — с коварной усмешкой замечает Шей. «Мы раньше не имели дела с человеком, укравшим магию Фейри. Может, если потрясти посильнее, магия вырвется из нее? Ну или голова отвалится?» От потрясения я шире распахиваю глаза. «Никто из нас ее пальцем не тронет», — обещает Девиан. Похоже, осознав, что противоречит сам себе, он с разочарованным вздохом меня отпускает. «Очевидно, ты уже тронул». «Помолчи, Джайлз». Девиан щиплет себя за переносицу. Он смотрит на меня даже с большим презрением, чем я обычно видела в глазах Джойс и Хелены. «Я не специально». Начинаю я, поскольку такое выражение лица вызывает во мне инстинктивное желание хоть как-то его успокоить. «Это и так ясно», — перебивает меня Девиан. «И все же ты рискуешь все испортить». Он отворачивается и идет вперед. «Мы отведем ее к Вене». «Пойдемте», — мягко говорит Уоррен, помогая мне подняться на ноги. «Тащить человека в песне грез через кровавый лес. Шея окидывает меня взглядом и поворачивается к Холлу. «Даю ей 3 дня». «Великодушно», — отзывается Холл. «Удивлюсь, если она протянет 2». «Потрясающе! А мне придется выбирать между одним, что совсем уж мало, и 4», — бормочет Джайлз. «Что ж, возьму 4. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это слишком щедрый срок. Слышишь, человечка? Я верю в твои силы». Они явно обсуждают, как долго мне удастся остаться в живых. Я медленно качаю головой, по позвоночнику пробегает холодок, который быстро сменяется дрожью, столь сильной, что я не могу сделать ни шага. Спина упирается в дерево. Я сползаю вниз по стволу и, сжавшись в комок у его подножия, закрываю голову руками. «Нам нужно уходить». Оран хватает меня за локти и пытается поднять на ноги. «Здесь небезопасно». «Само собой. Рядом с вами я точно в опасности». «Мы не причиним вам вреда. По крайней мере, пока ты владеешь магией Девиана». Певучим голосом поясняет Джайлз и идет вперед. Подол его одеяния чуть заметно колышется вокруг бедер. Во мне зарождается стон, и приглушенным неясным звуком срывается с губ. «Хочу домой!» — всхлипываю я. «Не получится!» — качает головой Оран. «Верните меня обратно!» «Требую я!» «Верните сейчас же!» Повторяю еще раз, уже громче. И Девиан, похоже, меня слышит. Он останавливается и медленно поворачивается ко мне. Я же по собственной воле поднимаюсь с земли. «Женившись на мне, ты заключил сделку и поклялся, что я никогда ни в чем не буду нуждаться. А мне нужно вернуться домой». Девиан медленно приближается ко мне. В его мышцах таится обещание такой силы, что, будь его воля, он мог бы разорвать меня на части. Магия Фейри окутывает его словно аура. Удивительно, что вокруг него не колышется воздух, как бывает, когда в летний день от камней поднимается тепло. «Кстати говоря», — вкрадчиво начинает он, — «а о каком доме речь? Ты считаешь своим домом обветшалое поместье, где живет твоя семья? Или имеешь в виду мое поместье? В своем письме ты завещал его мне». Я стараюсь не поддаваться запугиванию, но чем ближе он подходит, тем сложнее держаться. «Нужно, чтобы ты вернул меня туда». И вновь это слово «нужно». Только вот оно не возымеет эффекта, на который ты надеешься. Но... «Да, я дал тебе весьма щедрую клятву, которую, хочу заметить, вовсе не обязан был давать. И ты права в том, что мне следовало ее держать. Однако ты упускаешь один немаловажный момент». Девиан замирает передо мной и опускает глаза. «Моя клятва действовала лишь до тех пор, пока мы с тобой оставались в мире смертных. Но мы покинули его, когда пересекли грань. Теперь мы в Срединном мире, и о клятве можно забыть». Он приближается еще на полшага. Я вновь упираюсь спиной в дерево. Бежать больше некуда. Девиан так близко, что я чувствую на коже его дыхание, напоминающее о бодрящем зимнем воздухе. «Здесь я тебе ничего не должен». «Я просто хочу домой», — шепчу я. «Сперва я заберу у тебя свою магию, а после помогу вернуться в тот убогий мир». Взяв меня за подбородок, он вынуждает поднять голову, и посмотреть ему в глаза. А до тех пор ты должна меня слушаться. Делай, как я скажу, и, возможно, мне удастся вытащить тебя отсюда живой. Я пытаюсь вспомнить все, что когда-либо слышала о Фейри. Они чудовища? Так и есть. Не способны лгать? Вероятнее всего, поскольку я еще ни разу не ощущала исходящего от них запаха лжи. Должны соблюдать свои клятвы? Видимо, да, раз ему так не терпится избавиться от обещания, которое он дал, взяв меня в жены. Как можно все это использовать, чтобы выжить? Думай, Катрия, думай. Значит, если я пойду с тобой к этой Вене и отдам магию, которая есть во мне, ты вернешь меня в поместье? Клянусь. Я судорожно сглатываю. Это похоже на очередную клятву, и дымом совсем не пахнет. Прекрасно. Тогда показывай дорогу. Дэвиан отпускает меня и быстро отворачивается. Когда он проходит мимо своих спутников, женщина Шей что-то ему шепчет. С трудом, но я разбираю слова. А в следующий раз она попытается напомнить, что все еще твоя жена. Как будто здесь действуют людские законы. С ехидной ухмылкой Шей оборачивается ко мне. Она знает, что я ее услышала. Очевидно, она именно этого и добивалась. Рыжеволосая Фейри с крыльями бабочки внешне ничуть не похожа на Хелену или Джойс. Но манерой поведения с каждой минутой все больше их напоминает. Стараясь двигаться с достоинством, до которого мне сейчас далеко, я плотнее запахиваю свой перепачканный халат и бреду вперед, ступая босыми ногами по лесной подстилке. Ну, хотя бы землю покрывает мягкий мох, так что идти вполне удобно. Удивительно, как прошлой ночью мне удалось не поранить ступни. Мелькает мысль. Я вдруг замираю и, опустив взгляд вниз, шевелю пальцами обеих ног. «В чем дело?» — спрашивает Оран. «Вели ей поторопиться!» — кричит Холл. «Максимум через 4 дня она отдаст здесь концы. Прохлаждаться нет времени». «Ни в чем». Тряхнув головой, я иду вперед мимо Орена, от одного присутствия которого меня охватывает неприятное чувство предательства. Прошлой ночью я запнулась за корень и сильно повредила лодыжку. Я слышала, как хрустнули кости и порвались сухожилия. И сейчас, по логике вещей, должна быть не способна даже встать на ногу. Но с суставом все отлично. И теперь, несколько придя в себя, я знаю, что вполне могу бегать, прыгать, петь и танцевать. Только вот не нахожу для этого причин. Ведь меня ждет долгий путь по вражеским землям. Что ж, по крайней мере, я теперь почти уверена в одном. Раз с лодыжкой все в порядке, у меня и в самом деле есть магия. Иначе как бы я смогла идти вперед?